«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Николай Гумилев в пути». Лекция вторая. Гумилев в Париже и Лондоне. В Париж Гумилев впервые направился, закончив гимназию. Гимназию он закончил вообще поздновато, в 20 лет, в 1906 году. И его родители настолько были довольны этим обстоятельством, что готовы были финансировать Гумилёву жизнь в Париже и обучение в Сорбонне. Почему вообще Гумилёв отправился в Париж? Ну, это, во-первых, было связано с его увлечением новым искусством, символизмом, модернизмом. Центр всего этого в Париже. Вот он хочет соприкоснуться с самым сердцем этого. С другой стороны, Гумилев увлекается всякого рода оккультной мистикой. Ну, не он один этим увлекается. В «Весах», лучшем русском литературном журнале того времени, органе символизма, постоянно печатались статьи, посвященные тайным знаниям, тайной доктрине. То, что сейчас является каким-то атрибутом массового сознания в его самом низовом варианте. Тогда это было предметом увлечений интеллектуалов. И Гумилев, естественно, по молодости тоже всем этим увлекается. Впоследствии это отразилось в его поэзии. Есть очень интересные работы на эту тему Николая Алексеевича Богомолова, покойного. Хотя в зрелый период Гумилев ко всей этой оккультной мистике остыл и относился к ней иронически. Да, центр всего этого тоже был в Париж. Всякие мистики того времени, Папюс и так далее, это все тоже связано с Парижем. И вот Гумилев отправляется в Париж из Царского Села. Сутки занимал путь до последней русской станции Вержбалова. Там можно было переночевать. Оттуда уходил поезд на Париж, который прибывал к месту назначения на следующий день в 4 часа пополудни. Ну, был еще трансевропейский экспресс, шел быстрее, но он был дороже. Поезда приходили на Северный вокзал, и оттуда за 1 франк 50 сантимов, что соответствовало 60 копейкам, можно было доехать в центр города. И вот в июле 1906 года Николай Гумилев впервые проделал этот путь. Впоследствии он ездил во Францию морским путем из Одессы, потому что он по дороге посещал в Киеве Анну Горенко. И там уже шел путь через Босфор, Дарданеллы, через Смирну, Александрию, и в итоге пароход прибывал в Марсель, а уже из Марселя на поезде Николай добирался до Парижа. В Париже Гумилев провел в общей сложности в молодости 19 месяцев. По апрель 1907, потом с июля по октябрь и с ноября 7 по май 8. Сорбонна находилась на левом берегу Сены, ее окружал и окружает Латинский квартал, студенческий район Парижа, и дальше Латинский квартал упирается в Люксембургский сад, за Люксембургским садом Монпарнас, очень важное для культурной памяти Парижа место. Одновременно с Гумилевым там учился, и как-то они даже соприкасались между собой, хотя не были близко знакомы, совсем юный Осип Мандельштам. В Латинском квартале есть мемориальная доска в честь Мандельштама, а вот в честь Гумилева мемориальной доски нет. Значит, поселился Гумилев на бульваре Сен-Жермен в самом центре Латинского квартала, потом переехал на улицу Ле-Гате, потом на Рю-Бара. Это все один район. Как он учился в Сорбонне? Скорее всего, формально он в Сорбонну не поступал. То есть формально студентом он не был. Да и не мог он учиться в Сорбонне, потому что он очень плохо знал в этот период французский язык. Он его выучил уже потом, живя в Париже, общаясь с людьми и читая книги. А в момент приезда он знал французский язык как человек, плохо учившийся в гимназии. Читал со словарем каких-то французских поэтов, пытался читать. Вот. Скорее всего, он посещал лекции в Сорбонне как вольнослушатель. Это было можно. На лекции приходил кто угодно и как-то общался, наверное, с русской студенческой средой. Тут очень важный момент, что русские студенты, учившиеся в Париже, это были вовсе не представители какой-то привилегированной части общества. В то время за границей учились те, кто не мог учиться в России. Например, евреи, которым не удалось поступить в российские университеты из-за процентной нормы. Или девушки, поскольку в России женщины полноценного высшего образования получить не могли, они учились только на высших женских курсах, это было все-таки не совсем высшее образование. Те, кто хотел получить настоящее университетское образование, полноценное, они уезжали за границу. Да, еще третья категория – это люди, которых не принимали в российские университеты из-за политической неблагонадежности. Таких тоже было очень много. При этом они жили гораздо беднее французских студентов. Французские студенты происходили из среднего класса, из буржуазии. А русские студенты действительно жили на медные деньги и пытались как-то заработать себе на жизнь. Вообще статус студента, его материальное положение в России было несколько иным, отличалось от того, что было во Франции. Гумилев получал из дома ежемесячно 100 рублей, ну, то есть это примерно 250 франков. На скромную студенческую жизнь этого хватало. Можно было недорого поесть бульонных, молочных. Студенческая молодежь – это была одна среда, с которой Гумилев как-то соприкасался. Вторая среда – это парижская богема, которая, наоборот, была гораздо более отвязанной, нищей, бесшабашной, чем соответствующая среда в России. Еще живя в Царском селе, Гумилев начал переписываться с редактором «Весов» и одним из своих любимых поэтов, поэтом, которого он считал своим учителем, с Валерием Брюсовым. И, живя в Париже, Гумилев тоже постоянно ведет эту переписку. Из этой переписки, собственно, известно очень многое про парижскую жизнь Гумилева, поскольку его письма к родителям, которые он писал оттуда, не сохранились. Ну вот, в этих письмах он несколько раз упоминает о своих занятиях оккультизмом, о чтении оккультистов. И вот уже в 11 ноября 1906 года он делает любопытное признание. «Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе такой же трепет, как вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви». Элифас Леви – это один из виднейших оккультистов XIX века. И, конечно, он пытается установить литературные связи. Прежде всего, в среде живущих в Париже русских писателей. А их в то время было довольно много. Некоторые просто проводили там время, а некоторые были в политической эмиграции. После революции 1905 года, когда стали затягивать гайки, многие уехали в Париж. Уехал Бальмонт, который до этого написал книгу очень радикальных и очень плохих революционных стихотворений. Он уехал в Париж и вернулся только после объявленной в 13 году амнистии. И находились в Париже Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Про визит Гумилева к Гиппиусу и Мережковскому очень ярко это описано в воспоминаниях Андрея Белого. Значит, визит этот был по рекомендации Брюсова. Брюсов написал Мережковским, что в Париж приехали Николай Гумилев и мой брат. Первого рекомендую, второго нет. Брат Брюсова, Александр Брюсов, это впоследствии знаменитый очень историк и археолог. Тогда он писал стихи, дружил с Ходосевичем, молодым тоже, и старший брат относился к нему с некоторой иронией. А вот к Гумилеву относился он гораздо лучше. И вот состоялся этот визит, он в описании Андрея Белого. «Однажды сидели за чаем, я, Гиппиус, резкий звонок, я в переднюю дверь открыть, бледный юноша с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре шарк в дверь. Вам кого? Вы, — дрожал с перепугу он, — белый? Да, вас, — он глазами тусклил, — я узнал. Вам кому? К Мережковскому, — с гордостью бросил он, с вызовом даже. Явилась тут Гиппиус, стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул и тускло, немного гнусавя, сказал: «Гумилев, а вам что?» «Я, — он мямлил, — меня, мне письмо дал вам». Он спотыкался и силой вытолкнул: «Брюсов». Ну и дальше диалог. «Что вы? Поэт из Весов». Это вышло совсем неумно. «Боря, слышали? Тут я замялся, признаться, не слышал. Вы не по адресу, мы тут стихами не интересуемся, дело пустое, стихи». Дальше фрагмент. «Гиппиус бросила. Сами-то о чем пишете? Ну, о козлах, что ли?» Мог бы ответить ей. «О попугаях». Дразнила беднягу, который приглупо стоял перед ней. Впервые попавший в весы, шел он от чистого сердца. К поэтам же, встриженный бобриком узкой головки, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе, кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога. Вот есть письмо самого Гумилева, он описывает этот визит, письмо к Брюсову, есть письмо к Брюсову Гиппиус. Вот письмо Гиппиус. «О, Валерий Яковлевич, какая ведьма сопряла вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря имел силы издеваться...» Боря – это Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев. «Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. 20 лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущий на Драгомиловское. Нюхает эфир, спохватился, и говорит, что он один может изменить мир. До меня были попытки, Будда, Христос, но неудачные. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер весов с его стихами. Желая хоть гениальностью его строк оправдать ваше влечение, не смогла. Неоспоримая дрянь». Была еще одна попытка встретиться с Андреем Белым, показать ему стихи, но она закончилась очередным конфузом. Андрей Белый в момент прихода молодого поэта болел и, не в силах ему объяснить, что страдаю, попросил его выйти движением руки. Дальше происходит знакомство с молодым писателем Алексеем Николаевичем Толстым, будущим классиком. В то время он писал стихи, был мистиком и народником, и в воспоминаниях Толстого о Гумилеве сказано так. «Длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. В нем было что-то павлинье, напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой». Вот обратите внимание, деревянный, с большим носом. Это пишет о Гумилеве автор «Золотого ключика». Я обратил в свое время внимание на эту цитату, и дальше, вот как-то изучая вопрос, я пришел к выводу, что если, например, в Пиро и Мальвине, как это заметил Мирон Петровский, отразились Блок и Любовь Дмитриевна, Менделеева Блок, если в Карабасе-Барабасе отразилась личность Мейерхольда, то прототип Буратино – это совершенно очевидно Гумилев. И, в общем, есть много аргументов в эту пользу. В числе парижских знакомств были еще Рерих, княгиня Тенишева, целый ряд других людей. Что касается французской литературы, то Анинский дал Гумилеву рекомендательное письмо к своему знакомому антропологу Деникеру. Его сын Николай Деникер был молодым поэтом, входил в число учеников известного французского поэта Рене Гиля. Таким образом, какие-то связи во французской литературе у Гумилева установились. И в Париже Гумилев задумывает свое первое литературное предприятие. Он начинает издавать журнал «Сириус» вместе с художником, скорее археологом в большей степени, чем художником, Мстиславом Фармаковским и театральным художником, графиком, иллюстратором, но в большей степени оставившим след в культуре как комиссионер при продаже картин и скульптур богатым американцам, Александр Иванович Бажирянов. Вместе с ними Гумилев начинает издавать журнал «Сириус». Журнал этот был очень недолговечным, вышло всего несколько номеров. Издавался он на собственные средства редакторами. В основном они заполняли его своими собственными произведениями, но среди других авторов можно отметить Александра Биска, который впоследствии известен как первый русский переводчик Рильке. И в «Сириусе» появилась первая публикация Ахматовой, в то время еще Анны Горенко, под инициалами А.Г. Это стихотворение. Гумилев признавался, что он напечатал его просто потому, что был влюблен в Анну и хотел таким образом сделать ей приятное. Ахматова тоже отнеслась к этой публикации очень иронически и в письме к Сергею Штейну писала, что обратили ли вы внимание на то, что все авторы этого журнала примерно так же заслуженные маститы, как я. Это было первое пребывание Гумилева в Париже. Гумилев в этот период, конечно, еще человек, что он не тот, которого мы представляем в будущем. Это нервный, неуверенный в себе, манерный, декаденствующий, психически неустойчивый юноша, совершенно не похожий на того мужественного поэта, которым стал Гумилев через несколько лет. Одним из эпизодов его парижской жизни было несколько попыток самоубийства. Конечно, фоном всего этого пребывания в Париже была несчастная, неразделенная любовь к Анне Горенко. Гумилев много раз посещает ее по дороге в Париж. В какой-то момент она соглашается стать его женой. Происходит помолвка, потом помолвка разрывается. И поскольку Анна Горенко находилась в тюрьме в Севастополе, Гумилев рассказывал ей уже Ахматовой, что ездил на другой конец города, чтобы прочитать название улицы – Севастопольский бульвар. В Париже это название связано с памятью о Крымской войне. Следующее посещение Парижа, оно состоялось уже в 2010 году вместе с Ахматовой. Это было свадебное путешествие. Недолгий счастливый период их брака. Через того же Николая Деникера Гумилев познакомился с группой молодых поэтов-унонимистов, встреча с которой была для него важна, потому что это была группа, противопоставившая себя символизму. И это повлияло на дальнейшую литературную стратегию Гумилева, на создание акмеизма. И в 1917 году Гумилев оказывается в Париже снова. При каких обстоятельствах? Мы будем отдельно говорить о пребывании Гумилева на войне. Это отдельная интересная тема. Гумилев служит сначала в Уланском полку, затем в Гусарском. И вот эта служба в Гусарском полку заканчивается тем, что в начале 1917 года на собрании офицеров объявляется новость. Полк предполагается отправить во Францию. Ну, что западные союзники испытывали недостаток в живой силе. России поставляли вооружение, патроны, а Россия должна была помогать своим союзникам войсками, живой силой. Но на Запад отправлялась лишь часть полка. Остальные оставались в России. Поскольку Гумилев не был кадровым офицером, он был офицером-прапорщиком военного времени, ему предложено было остаться в России и из кавалерийского полка перевестись в пехотный. Что, в общем, не очень ему нравилось. Он ищет другие варианты. Один вариант – отправиться в составе экспедиционного корпуса в Персии. Это не получается, и тут возникает другой вариант – отправиться в Салоники. И вот в составе этого корпуса Гумилев плывет на пароходе, доплывает сначала до Лондона, и затем из Лондона отправляется в Париж. До Салоников он в итоге так и не доезжает, а вот о его пребывании в Лондоне и в Париже мы поговорим сейчас чуть-чуть поподробнее. Значит, в Лондоне Гумилев проводит всего 3 недели в этот период, и они были чрезвычайно насыщенными, потому что в Лондоне Гумилев ведет очень напряженную литературную жизнь и устанавливает очень важные литературные связи. Он общается с английскими переводчиками русских поэтов, с Курносом, Бичхофером. Он посещает салон леди Морелл, очень важный. Он посещает дом одного из величайших английских поэтов того времени. Ирландцы и англичане считают своим. Уильям Батлер Йейтс, знакомится с молодым Олдосом Хаксли, и, наконец, он посещает писателя, которого незадолго до этого для себя открыл еще в России, Гилберта Кита Честертона. Вот его визит к Честертону описан самим Честертоном в воспоминаниях. Причем Честертон не запомнил имени человека, который его посетил, но это имя восстанавливается очень легко. Майор Морис Беринг привел какого-то русского в военной форме. Последний говорил без умолку, несмотря даже на попытки Беллока перебить его. Что там какие-то бомбы? Он произносил непрерывный монолог по-французски, который всех нас захватил. В его речах было качество, присущее его нации. Качество, которое многие пытались определить, и которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла. Он был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков старой армии, человеком, принадлежащим во всех отношениях к старому режиму. Но было в нем нечто, без чего нельзя стать большевиком. Нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что когда он вышел в дверь, мне казалось, что он вполне мог бы удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня, как собрата поэта, абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом Данунцио был возведен на итальянский, а Франц – на французский престол. Он уверен в том, что если политикой будут заниматься поэты, или, по крайней мере, писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык. Короли, магнаты или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти, литераторы же поссориться не в состоянии. Примерно на этом этапе нового социального устройства я стал различать звуки за сценой, как обычно пишут в ремарках, а затем вибрирующий рокот и гром небесной войны. Пруссия, подобно сатане, извергала огонь на город наших отцов, и что бы там ни говорили против нее, поэты ей не управляют. Разумеется, мы продолжали беседу. Мне трудно вообразить более удивительные обстоятельства собственной смерти, чем эту сцену в Большом доме в Мейфере, когда я слушал безумного русского, предлагавшего мне английскую корону. Вот эти идеи Гумилева о том, что поэты должны управлять государствами, они на самом деле были сквозными, они проходили через всю его жизнь. Гумилев считал, что все общества проходят через четыре стадии власти. Сначала поэты, жрецы, маги, потом воины, потом купцы, потом народ, потом опять поэты, жрецы и так далее. И вот в каком-то смысле участие Гумилева в подпольной борьбе в Петрограде, оно тоже было связано с этой его идеей о том, что пришло время поэтам брать власть. Гумилев из Лондона отправляется в Париж, и в Париже он переписывается активно с Ахматовой, в то время еще его женой, и понимает из ее писем, что в России происходит не очень хорошие вещи. Это уже лето 17 года. У власти пока временное правительство, но происходят кровавые столкновения в городе. И он считает, что нужно устроиться как-то в Париже, чтобы в случае чего из России иметь возможность вывести семью Ахматову и сына, Льва. А вот интересная вещь, что среди людей, с которыми Гумилев общался в Лондоне, был Борис Анреп. Борис Анреп – это предмет сильнейшей любви Ахматовой. Гумилев об этом знал. Но отношения Гумилева и Ахматовой к тому времени уже не предполагали никакой ревности. И, в общем, оба они дали друг другу в личной жизни полную свободу. И сами по себе отношения Ахматовой с Анрепом его никак не беспокоили. Но, конечно, эта ситуация была для него достаточно щекотливой. И когда он звал Ахматову в Париж, он не знал, что в это же время Анреп ее звал в Лондон. И вот знаменитые строки «Мне голос был, он звал утешно», они обращены не к Гумилёву, а к Анрепу. Тем не менее, Гумилев прилагает все усилия, чтобы остаться в Париже, и он находит в Париже службу, которая позволяет ему не ехать дальше в Салоники. Это служба офицера для поручений при Евгении Раппе, представителе Временного правительства в Париже. Вообще, Россию в военном отношении в Париже представляло 4 человека. Это официальный русский военный представитель в Париже генерал Занкевич. Второй – это генерал Игнатьев, автор известных мемуаров «50 лет в строю», который занимался закупками вооружений. Третий – это Раб, который был послан Временным правительством, чтобы разбирать какие-то конфликты, возникающие между солдатами и офицерами, которые были командированы Россией во Франции. И еще был послан по идеологической части позднее профессор Сватиков. Причем все эти три, потом четыре представителя, они работали совершенно независимо друг от друга и наступали друг другу на ноги, можно сказать. И Гумилева приглашает работать Раб. Собственно говоря, весь штат этого представительства состоит из Рапа и Гумилева. И в качестве помощника Рапа Гумилев оказывается свидетелем и участником в каком-то смысле очень известного исторического конфликта. В бригадах, которые были посланы во Францию, особенно в одной из них, которая была образцово-показательной, набрана из призывников православного вероисповедания, славянской внешности, идеального здоровья, идеальной выправки, политической благонадежности, именно в этой бригаде началась смута. Потому что во все военные части в России и в русские военные части, расположенные за границей, Временное правительство допускало агитаторов. Ну, считалось, что они будут агитировать за войну до победного конца, поднимать боевой дух. Но, разумеется, в числе агитаторов были и большевики, которые агитировали в совершенно противоположном направлении. И в итоге под влиянием вот этих революционных событий на родине русские военные части во Франции стали разлагаться, они перестали подчиняться французским офицерам, в госпиталях солдаты отказывались обслуживать себя, требовались, чтобы в казармы допускали не только разнообразных агитаторов, но и барышень и так далее. И категорически отказывались идти в бой. И в итоге все это привело к тому, что бригаду, расположенную в Ля-Куртин, покинули офицеры, потому что просто опасались за свою жизнь. Солдаты требовали, чтобы их немедленно отправили в Россию. Переговоры, которые вели с этими солдатами, Занкевич, Раб, Сватиков, они ни к чему не привели. И в конце концов мятеж был подавлен силой оружия. Гумилев был свидетелем всего этого и написал об этом докладную записку. Наряду с вот этой служебной деятельностью Гумилев в Париже устанавливает и литературно-художественные связи. В частности, его друзьями становится супружеская пара замечательных художников Михаил Федорович Ларионов и Наталья Сергеевна Гончарова, участники сначала «Бубнового валета», потом отколовшиеся от него группы «Ослиный хвост». Они оказались в Париже в 2014 году, выехав на гастроли с русскими сезонами Дягилева. Великий импресарио, чуткий к новому, пригласил в качестве сценографов скандально знаменитых молодых художников, авангардистов, к возмущению своих постоянных сценографов, прославленных на всю Европу Бенуа и Бакста. И вместе с Дягилевым Ларионов и Гончарова остались в Париже на всю войну. После дружеского схождения с Гумилевым они пытаются и Гумилева привлечь к работе для Дягилева, к сочинению балетных либретто. Из этого ничего не вышло. Значит, Гумилев пишет там в Париже пьесу в стихах, одну из нескольких его пьес в стихах, «Отравленная туника», и пытается сделать из нее какое-то балетное либретто. Ничего из этого не получается, потому что «Отравленная туника», так же, как «Гондла», так же, как другие пьесы Гумилева, они, в общем, на язык танца переводятся довольно трудно. Все это продолжается до осени 1917 года, когда Гумилев начинает чувствовать, что что-то на родине уже неладно. И вот 14 сентября Гумилев пишет Рапу стихотворный рапорт. «За службу верную мою, пред Родиной и комиссаром, судьба грозит мне, не таю, совсем неслыханным ударом. Должна комиссия решить, что ждет меня восторг или горе, в какой мне подобает быть из трех фатальных категорий. Коль в первой, значит, суждено, я кров приветный сей покину и перееду в камп Курно или в мятежную Куртину». Мятежная Куртина – это вот тот лагерь, о котором мы говорили. «А во второй я к вам приду, пустите в ход свое влияние, я в авиации найду, меня достойное призвание, там будет сладко в вышине, там воздух чище и морозней, оттуда не увидеть мне контрреволюционных кузней. Но если Брок меня хранил, и оказался бы я в третьей, то я останусь там, где был, а вы стихи порвите эти». Ну, то есть он надеется, что все-таки ему удастся остаться при Рапе, потому что запаздывало утверждение в должности. Но утверждение в должности пришло, Гумилев остался при Рапе. Очень характерны эти планы с авиацией. Это была романтика, авиация в то время. Об этом много говорили. Один из кумиров Гумилева, итальянский писатель Габриэль Д'Аннунцио, в 50 лет стал летчиком во время Первой мировой войны. Гумилев тоже думал о том, что он может таким образом проявить себя. Вот. Но он остается при Рапе, на этой службе. Все это продолжается до ноября. В ноябре к власти в России пришли большевики, и представительство Временного правительства в Париже, они уже никого не представляют. Этого правительства уже нет. И Гумилев начинает думать о дальнейшей службе. Возникает вариант с переводом в экспедиционный корпус в Персии. Английский экспедиционный корпус, при котором были и русские. Генерал Занкевич, который мы уже упоминали, ходатайствовал о зачислении Гумилева в этот корпус. Прапорщик Гумилев – отличный офицер, награжден двумя георгиевскими крестами, с начала войны служит в строю, знает английский язык. Ну, действительно, Гумилев в Лондоне и в Париже изучал английский язык. Ну, насколько он свободно на нем говорил, трудно сказать, но он читал по-английски и впоследствии переводил английскую поэзию. И вот 15 января 1918 года Гумилева опять отправляют из Парижа в Англию. Чтобы закончить разговор о его последнем пребывании в Париже, к этому времени относится его влюбленность, совершенно платоническая, в Екатерину Дебуше, полурусскую, полуамериканку французского происхождения, которой посвящен цикл стихов «К синей звезде» и некоторые другие стихотворения. Таких влюбленностей в жизни Гумилева было много, просто упоминаем об этом для полноты картин. И он уезжает в Англию, но тут обнаруживается, что для дальнейшего путешествия нет денег, потому что их нет у русской миссии в Париже. Финансы находились в руках Игнатьева, который с Занкевичем сотрудничать не хотел. Деньги эти он истратить уже не мог, они никуда не нужны были. Он просто их хранил, надо сказать, хранил честно, не трогал. 10 лет жил во Франции, занимаясь разведением шампиньонов, а затем явился в советское посольство и передал ему не шампиньоны, а деньги эти передал. И получил советское гражданство и был снова принят на службу. Уже не по военной, а по торгово-дипломатической части, где провел 12 лет, после чего вернулся в Советский Союз и служил уже по военно-педагогической части. А у Занкевича денег не было. Английское правительство тоже не выделило денег на отправку Гумилева в Персию. И некоторое время он еще проводит в Англии, служа при шифровальном штабе русской миссии. Устроил его на эту службу UNRAP. Но в марте он принимает решение все-таки вернуться в Россию. И, получив визу на отъезд в Россию, это тоже отдельная история, как эту визу получал, потому что в Лондоне было 2 российских посольства, одно из которых признавалось Англии, другое не признавалось, но непризнанное посольство представляло реально существующее в России правительство. Значит, первое посольство его возглавлял дядя писателя Константин Дмитриевич Набоков. Второе посольство, советское полпредство, там сидел будущий народный комиссар иностранных дел Максим Максимович Литвинов. И, соответственно, он получал паспорт и визу у Константина Набокова, а затем там вставил печать уже Литвинов. И вот с этим паспортом Гумилев отправляется в Россию. И на этом заканчивается его пребывание в Париже, Лондоне и вообще в Западной Европе. Мы помним, что в «Заблудившемся трамвае» есть строчка «Через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по 3 мостам». Вот мы сейчас поговорили о жизни Гумилева на берегах Сены. А о его жизни на берегах Невы и о посещении берегов Нила мы поговорим в следующих лекциях. В следующей лекции о петербургском круге Гумилева, тусовках в «Бродячей собаке» и дуэли.